Глава 17. Спустя минуту безмолвия первым подал голос Роб. «Что это за хреновина такая?» «У меня тот же вопрос», — произнес Риган, сухо сглотнув. «И я такого отродясь не видел. Даже не слышал о таком». «Это пулемет. Возможно, система Максима или Гатлинга», — ответил я не очень уверенно. «Правда, в разобранном состоянии. Его нужно будет только поставить на колеса». «Такое чудо я видел только на картинках, но никогда не придавал этому значения, поскольку считал это всего лишь макетами, а не боевым оружием». «А ты-то откуда об этом знаешь?» — с неподдельным интересом спросил Роб. «До встречи с тобой я много чего повидал», — ответил я и приступил к сборке пулемета. Вытаскивая запчасти от пулемета под аккуратно уложенными колесами, я обнаружил диски с патронами. Суммарно насчитал около 5000 патронов. Много это или мало, каждый считает по-разному, поскольку данный пулемет делал около 700 выстрелов в минуту. «Вот теперь-то эти коренные ублюдки заплатят за разгромленный бар», сказал с ухмылкой Риган, и приступили к вскрытию остальных ящиков. В остальных были револьверы, винтовки и патроны к ним. Очень много патронов. Всего этого оружия хватит на небольшую войну. Я собрал пулемет, поставив его на колеса, а также установил сверху диск с патронами, приведя его в полную боевую готовность. Парни тоже не сидели без дела. Каждый уже выбрал себе оружие по душе. Роб остался при своем револьвере. Риган, последовав моему примеру, взял Смит Вессон. Я же снял свою кобуру и надел старую. Ту самую, что взял себе у Димы Грека в его ангаре с оружием. На следующий день, как я и планировал, у холма, что недалеко от нашего сарая с оружием, мы вкопали столбы, к которым прибили небольшие щиты из досок, что остались от постройки сарая. Эти щиты и были мишенью, в которую парни стреляли. Не хочу сказать, что прям все было плохо у них со стрельбой, но и не так, чтоб как у бойцов Димы Грека. Парни тренировались, стараясь как можно точнее стрелять по мишеням. Многие после первого дня сменили оружие. Кто-то взял револьвер полегче, кто-то, наоборот, тяжелей. Но были и те, кто стреляли из винтовок, и у них это довольно неплохо получалось. Теперь при наличии оружия я мог вооружить парней и не бояться оставлять их в баре на время, пока отсутствую. К концу второй недели я насчитывал у себя 30 бойцов, а это довольно много, учитывая то, что каждый из них был вооружен и опасен. Настоящие головорезы, но главное, это были мои головорезы. Итак, что мы сумели разузнать об этом засранце Энтони? Начал я расспрос у себя в кабинете утром пятницы. «Парни следили за ним почти каждый день», — ответил первым Риган. «Он собирает с торговцев деньги по вторникам. Также у него есть друг, который практически с ним не расстается, разве что когда Энтони ходит к своей девчонке». «Вы все точки знаете, с которых он получает?» — спросил я. «А то не хотелось бы в дальнейшем упускать что-либо». «Да». Он их обходит, начиная с обеда, чтобы к вечеру купить что-нибудь своей девушке». «Ха, какой галантный!» — ухмыльнувшись, произнес я себе под нос. «Сколько торговцев ему платят?» «Всего 32 торговых лавки. Но вот поскольку, этого мы не сумели узнать». «32?» — переспросил Роб. «Не дурно. А цену мы сами торговцам обозначим». «Риган, есть ли среди этих торговых лавок та, что находится не совсем в людном месте?» — спросил я. «Есть. Можем сегодня прогуляться. Я тебе покажу», — ответил Риган. Мысль, конечно, была хорошая, да и мне самому требовалось осмотреть местность, прежде чем действовать. «Джон, ты что-то задумал?» — спросил Роб. «Да», — ответил я, — «завалить этого урода». «Так, давай, мы его встретим у подружки. Пулю в затылок и всего делов. Тихо и спокойно. Даже никто и не сообразит, что случилось», — тут же предложил Риган. Некоторые парни одобрительно кивнули. «Я бы именно так и поступил в любой другой ситуации, но здесь эти ублюдки ворвались в бар в открытую, прилюдно, избивая посетителей и громя мебель. Наши ответные действия должны быть не менее открытыми, но намного более суровыми, чтобы в дальнейшем неповадно было, чтобы знали сявки, на кого гавкают». Тут поднялся одобрительный гомон и кивание. «Подожди, Джон», — с недоумевающим взглядом проговорил Дону. «Ты хочешь их так же избить, как они избили наших парней, или же все?» Он как-то неуверенно провел указательным пальцем себе по горлу. «Доно, не надо вот этих знаков, говори прямо. Тут же вмешался Роб. «Если б Джон хотел их просто избить, они бы уже были избиты. А так мы их просто всех перестреляем». «Бинго!» — выкрикнул я и откинулся на спинку кресла. «Именно так и сделаем. Вот так просто посреди улицы возьмем и застрелим?» — переспросил Доно все с тем же недоумевающим взглядом. «Да, Доно, именно так», — ответил я. «Придем, убьем их и уйдем. Джон, ты, конечно, наш босс, и мы выполним все, что ты прикажешь», — уже с серьезным выражением лица начал Риган. «Возможно, ты не знал, но если мы их убьем прямиком посреди улицы, то вскоре прибегут копы и начнут расспрашивать людей, и рано или поздно они выйдут на нас». «Справедливо», — ответил я. «Но что, если они все умрут, свидетели это будут видеть, но к прибытию полиции мертвые тела исчезнут? А это значит, что полиция не станет слишком уж рьяно задавать вопросы, как говорится, нет тела, нет дела». «А как они могут исчезнуть?» — спросил Риган. «Эх, маловато ты погостил у грека. Он бы тебе много разных фокусов показал», — ответил Роб. «Совершенно верно. Вот ты, Роб, этим и займешься», — тут же перебил его я. «Но сперва нам нужна повозка. Она и в дальнейшем нам пригодится. Так что целесообразнее ее купить». «Хорошо. Подыщу подходящую», — ответил Роб. «А мы с тобой давай сходим к этой торговой лавке. Хочу осмотреться на местности», — сказал я Ригану. Спустя полчаса мы были на месте. Торговая лавка располагалась на Т-образном перекрестке улиц. Справа от лавки был трехэтажный жилой дом. К этому дому был довольно удобный вход во двор. Слева торговой лавки был уже покосившийся старый двухэтажный заброшенный дом. Судя по отсутствию в нем дверей и окон, люди там уже давно не жили. Но в этом доме можно было довольно удобно разместить 5, а то и 6 стрелков. Вдоль улицы, которая упиралась в торговую лавку, также стояли трех- и четырехэтажные жилые дома. Побродив по дворам близлежащих зданий, я сделал вывод, что данное место практически идеально подходит для моего плана. Есть места для маневров или отступления, если вдруг что-то пойдет не так, но это вряд ли. Есть удобные места для постановки стрелков, а что самое главное, в дневное время, пока мы гуляли в этом районе, практически не было людей. Этакий рабочий квартал. «Идеально», — сказал я Ригану. «Данное место подходит. Пора возвращаться». Следующим утром я собрал всех своих парней в кабинете, чтобы обсудить мой план действий, а также внести в него некоторые корректировки, если таковые будут. «Итак, данное мероприятие на ближайший четверг», — начал я. «Поэтому всем старшим, если не знаете или не помните, как выглядит тот район, рекомендую туда прогуляться». Я достал лист бумаги и чернила и попросил всех подойти ближе. Нарисовал схематично перекресток с указанием на нем торговой лавки. «Вот здесь есть полуразвалившийся дом». Я ткнул на схему в точке левее торговой лавки пальцем. «Доно, ты со своими бойцами займешь его. Но перед этим лучше прогуляться и проверить его, а то мало ли что. Выбери удобные места для стрельбы». «Бран, ты со своими бойцами проверьте этот двор», продолжил я и ткнул пальцем справа от торговой лавки. «Этот двор тихий, но нужно также найти местечко до начала операции». Парни кивнули. «Ламонт, а ты возьмешь под контроль вот этот двор». Я указал на схеме двор слева на улице. «Тут довольно большое расстояние до торговой лавки, порядка 50 ярдов. Тебе лучше взять стрелков с револьверными винтовками». «А мне что делать?» — тут же недовольным голосом произнес Риган. «У тебя будет самая важная задача», — ответил я. «Как уже было сказано, Энтони собирает деньги с лавок по вторникам. Ты со своими бойцами пойдешь к лавочнику в среду и со всей своей наглостью и дерзостью скажешь, что, мол, теперь это наш квартал, и он должен тебе заплатить». «Ну, заплатит он. И что дальше?» — буркнул недовольно Риган. «Главная твоя задача — чтобы он не смог заплатить», — ответил я. «Ты ему дашь время до следующего дня, предположим, до 6 часов вечера. Он наверняка побежит к Энтони и попросит помощи. А Энтони не упустит шанса показать величие на своей-то территории». «Ха, это я смогу», — ухмыльнувшись, произнес Риган. «Мы с Робом будем вот здесь». Я указал на схеме двор через дорогу, где должен был быть Ламонт. «Более того, еще 3-4 парней поставим в дозор за 100 ярдов от торговой лавки на каждой из улиц, чтоб, заметив Энтони и его парней, сообщили нам, с какой стороны они приближаются. Им нужно будет быстро промчаться по дворам и сообщить об этом мне. «Но они наверняка заметят ирландца у себя на улице», — тут же возразил Риган. «Возможно, но у них не будет времени, чтобы гоняться за каким-то ирландцем. У них будет другая задача», — ответил я. «Теперь самое главное. Стрельба должна производиться только с двух направлений, чтоб не попасть под свой же перекрестный огонь. Основные точки — это моя и точка Ламонта. Доно, твоя точка тоже», — он кивнул. «Бран, ваша точка будет задействована в случае, если кто-то из людей Энтони попытается бежать в твоем направлении. А также смотрите, возможно, в это время на улице будут местные жители. Нам не нужны лишние жертвы». «А я где буду?» — спросил Бартлей. «Ты и твои парни будете в баре, а также охранять склад с оружием». Бартлей покорно кивнул. «Так, ну, убили мы их, а что дальше?» — опять возмутился Риган. «Там же будет гора трупов. Что с ними делать?» «А потом начнется представление с исчезновением трупов», — с ухмылкой буркнул Роб. «Исчезновение по методу Димы Грека. Кстати, что там насчет Фрэнка Молотка?» — спросил я собравшихся. «Ведь если Энтони покинет нас, как мы сможем выйти на него?» «Мои бойцы следили за ним, и Энтони пару раз бывал в доме, что на краю города. Но к кому он ходил, так и не удалось выяснить». «Хм, это нужно проверить», — ответил я. «Возможно, это и есть дом Фрэнка». Оставшиеся пару дней парни упорно тренировались на стрельбище, стараясь каждую пулю послать точно в цель. Патроны уходили словно вода через сито, но оно того стоило. Теперь парни заряжали свои револьверы и винтовки за считанные секунды. И вот наступил вторник. Бойцы Ригана продолжали следить за Энтони. Но, как и было сказано до этого, он пришел в ту самую лавку в сопровождении четырех своих бойцов, чтобы получить деньги. После сбора денег со всех торговых лавок он направился в тот самый дом, о котором говорил Ламонт. Утром в среду я провел последний инструктаж о предстоящей операции. «Риган, сегодня с собой возьми человека 4. Зайдите в лавку все вместе, но ни в коем случае не доставай оружие», — приказал я. «Разумеется», — ответил Риган с полной серьезностью. «Как все пройдет, я сообщу». Ближе к вечеру Риган явился с докладом. На его лице сияла улыбка до ушей. «Все сделано», — сказал он. «Мы зашли в лавку и заявили, как ты и говорил». Лавочник чуть не обосрался от страха. Поначалу кричал, что он уже платит Энтони, и мы пожалеем, что связались с ним. Разумеется, у него таких денег не было. Я сказал, чтоб он заплатил $50 до завтрашнего вечера, иначе его лавку сожжем. Так что он будет нас ждать в 6, как и договорились». «Отлично», — ответил я. «Теперь отступать уже поздно. Нам нужно занять оговоренные ранее места пораньше, поскольку Энтони также придет пораньше, чтоб встретить тебя». «Ну, разумеется», — ответил Риган. «Так, слушай теперь внимательно. Как только дам знак, ты подойдешь к лавке, и твои бойцы должны войти внутрь. Сам же ты останешься на улице. Сделай вид, что замешкался, чтоб всю эту картину видел Энтони. Но как только они приблизятся к тебе шагов на 10, ты должен тут же заскочить внутрь лавки и укрыться. Все понял?» «Да», — с серьезным выражением лица ответил Риган. На следующий день к 4 часам мы выдвинулись в сторону торговой лавки. Шли мы отдельными группами, чтоб не вызывать излишнего подозрения. Я шел вместе с Ламонтом и его парнями. Позади нас ехал Роб на повозке. По параллельным улицам к месту встречи также двигались Доно со своими бойцами. Добравшись до места, все заняли свои позиции и стали ждать. Время тянулось очень томительно и долго. Парни изрядно нервничали, поскольку такое у них было впервые. Да, если признаться, у меня тоже. Риган с его бойцами подошли к торговой лавке последними, ближе к 17:30, но расставленные дозорные так и не дали знака, что Энтони приближается. И вот на часах уже без 17:45. Паренек, что стоял в дозоре по улице со стороны позиции Доно, перебрался через забор во двор, где ждали я и Роб. «Они идут», — сбивчивым голосом произнес парень. «Сколько их?» — спросил я. «Точно не знаю, но около 10 точно», — ответил парень. «Несколько из них идут с дубинами или палками в руках. Я не рассмотрел. Сразу же бросился к тебе». «Молодец», — ответил я. «Иди, дай знак Ригану и Дону о готовности. Только осторожно». Парень тут же метнулся к краю дома, слегка высунув голову из-за угла, и правой рукой показал налево, после чего вернулся обратно ко мне. «Иди вдоль улицы», — я указал направление подальше от торговой лавки. «Они могут нас окружить. Если кто появится, дай сразу знать». Парень кивнул и побежал. Напряжение усиливалось. Сердце начало колотиться. Роб, стоящий рядом, начал переминаться с ноги на ногу и крепко сжимал в руке револьвер. Риган, по всей видимости, заметил идущую в его направлении толпу людей, поскольку его бойцы вошли внутрь лавки. Это для меня и Ламонта также послужило знаком, что Энтони и его люди уже близко. И вот из-за угла показалась толпа людей. Риган попятился назад к двери лавки. «Меня ждешь, сука!» — выкрикнул Энтони. «Нет, сука, это мы ждем тебя!» — крикнул Риган и нырнул в дверь лавки. «Огонь!» — заорал я во всю глотку. Тут же началась пальба. Дым из стволов застилал видимость. Крики доносились со всех сторон, из окон домов и соседних дворов, а также кричал Энтони и его парни. Они даже не поняли, что произошло. Вся эта стрельба длилась от силы секунд 10, но мне казалось, будто она тянулась вечно. «Стоп!» — выкрикнул я. И выстрелы со стороны Ламонта прекратились, а спустя пару секунд и со стороны Дону. Я кивнул Ламонту, стоящему через дорогу, в арке двора с револьверной винтовкой в руках. Тот кивнул в ответ, и мы направились к торговой лавке. Дверь отворилась, и вышел Риган. Также спустя пару секунд к нам подошел Дону со своими бойцами. «Ну что, все мертвы?» — произнес я и оглядел трупы лежащих у наших ног парней. «Нет, гляди-ка, этот живой!» — указал Риган на парня, тяжело дышавшего и пытающегося перевернуться на бок. Риган тут же вытащил револьвер и всадил ему пулю в голову. «Чтоб не мучился», — добавил он. «Доно, Ламонт, пусть Роб подгоняет повозку и приступайте к погрузке», — приказал я, а сам вошел в лавку. Бойцы Ригана стояли возле прилавка и заглядывали за него, ухмыляясь. Я подошел и заглянул туда тоже. На полу лицом вниз лежал седовласый мужчина, закрывая голову руками. «Поднимите его», — приказал я. Пара бойцов вмиг перемахнули через прилавок и, схватив мужчину под руки, резким движением поставили на ноги. «Меня зовут Джон», — представился я мужчине. «Мне сказали, что ты не желаешь платить нам и что мы пожалеем о том, что пришли к тебе. Ты пообещал создать нам проблемы, поскольку считал, что Энтони тебя сможет защитить. Подойди поближе». Парни тут же подтащили мужчину ближе к окну, где стоял я. «Вот видишь, проблема теперь у тебя. Ведь это по твоей вине погибли все эти парни. Если бы ты сразу заплатил и сказал Энтони, что больше не хочешь с ним иметь дело, этого бы не произошло». Мужчина не мог стоять самостоятельно. Его била дрожь. Он попросту висел на руках у бойцов. «Я ничего такого не говорил», — заикаясь, протянул мужчина. «Значит, по-твоему, мои люди соврали, и я работаю с лжецами?» «Нет, вы не так поняли. Я хотел...» Мужчина тут же замялся. «Спокойно. Все уже кончилось, и ты в безопасности», — сказал я, глядя в окно, наблюдая за тем, как парни забрасывают в повозку трупы убитых только что людей. «Сколько ты платил Энтони?» «Одну пятую», — ответил мужчина, заикаясь. «Послушай, теперь ты будешь платить мне. Но мы не варвары, как вы многие тут считаете. Я понимаю, что после того, что произошло сейчас, твои доходы упадут. Поэтому я дам тебе отсрочку. Первая оплата будет только на следующей неделе, и ты заплатишь десятую часть прибыли, а к концу месяца мы вернемся к той же сумме, что ты платил Энтони. И вот скажи после такого предложения, что я не человек и не могу пойти навстречу людям». Мужчина стоял и кивал, не говоря ни слова. «Разумеется, все, что только что произошло, было необходимостью. Торговец наверняка расскажет все, что видел, остальным на районе, и через пару-тройку дней можно будет и мне самому побеседовать со всеми торговцами на вновь приобретенной территории. Итак, через неделю от меня придет человек», — сказал я торговцу. «Думаю, ты довольно умный, и тебе хватит мозгов не ходить в полицию. Отпустите его», — приказал я, и его аккуратно усадили на пол у прилавка. Я вышел из лавки на улицу. Трупы уже были загружены в повозку. У входа в торговую лавку остались огромные лужи крови. «Роб», — подозвал я его. Тот без лишних слов подошел ко мне. «Бери Ригана, Ламонта и пару парней и езжай с ними к реке. А там сам знаешь, что делать. Я буду ждать вас в баре». «Хорошо», — ответил Роб. Парни залезли в повозку, а я с Доном, Браном и остальными бойцами двинулся в сторону бара. По дороге я размышлял о произошедшем. Правильно ли поступил? Может, можно было обойтись и без этой бойни? Нет, я все сделал правильно. Ведь если б я не остановил его первым, то наверняка в скором будущем Энтони опять совершил бы нападение на бар. И тогда кто знает, чем бы это могло закончиться. Придя в бар, я взял у Сары бутылку привезенного виски, несколько стаканов, поднялся к себе в кабинет, уселся за свой рабочий стол и наполнил стаканы. Кивком я дал понять, что парни тоже взяли по стакану. Те молча подошли. «Ну, за первую победу!» Я поднял стакан вверх, а после осушил его. Я изобразил радость на лице, однако внутри меня восторга не было, ведь только что именно по моему приказу было убито 10 человек. Неужели я дошел до такого? Разумеется, и убивал людей раньше, но это была самооборона, когда на нас с Димой Греком напали итальянцы. «Что мы теперь будем делать дальше?» — спросил Доно, сделав пару глотков. «Вот скоро приедут парни, и как раз об этом поговорим». Я откинулся на спинку кресла и вновь погрузился в размышления. Спустя час или чуть больше в кабинет вошли Роб, Риган и Ламонт. Роб забрал стакан с виски у Доно, поскольку тот почти не пил, а мочил губы и осушил его. После чего подошел ко мне. Без слов наполнил снова стакан и сделал пару глотков. Риган же был чернее тучи. «Риган?» — спросил я, ухмыльнувшись. «Ты что не весел? Что ты нос повесил?» «Ему не понравился фокус с исчезновением», — буркнул Роб и сделал еще пару глотков. «Налей себе выпить», — приказал я Ригану. Тот послушно взял пустой стакан у Брана и налил виски, после чего сделал пару глотков. «Я не думал, что мы обойдемся с ними вот так», — ответил он. «Ты же сам парню засадил пулю в лоб», — тут же ответил я. «Я не про это, а про то, что... там, на реке». Риган посмотрел на свои руки, а потом перевел взгляд на Роба. Роб же сидел у себя за столом, спокойным, как удав. «Как же так?» «Джон, а давай мы Ригана к Диме отправим на пару месяцев», — с ухмылкой произнес Роб. «Пусть узнает, как оно, по-настоящему». «Да, Риган», — тут же подхватил я, — «мы когда-то с Робом тоже через это прошли впервые. И поверь, наше состояние было ничем не лучше твоего». «Ну так что, Джон, теперь район Энтони наш?» — спросил Ламонт. «Да, думаю, да», — ответил я. «Наверняка завтра об этом узнает Фрэнк Молоток, так что завтра будет днем молчания. Если Фрэнк Молоток завтра не ответит на наши сегодняшние действия, то послезавтра будем знакомиться с новыми плательщиками». «Я думаю, что он узнает уже сегодня», — буркнул себе под нос Роб и допил виски из стакана. «Не исключено. Так что сегодняшняя ночь и завтрашний день будут довольно волнительными», — ответил я. «Наш квартал контролировать круглосуточно. Ходить по 5 или 6 человек, при любых проблемах докладывать мне». «Хорошо», — ответил Ламонт. «Приступайте немедленно», — приказал я. Ламонт кивнул и вышел из кабинета. Парни выполняли мои приказы без возражений и лишних вопросов. Следующий день прошел довольно спокойно, и как бы ни ждали людей от Фрэнка Молотка, никто не пришел. На третий день после убийства Энтони мы выдвинулись в новый для себя район, знакомиться с новыми плательщиками. «Джон, а если кто-нибудь из них не захочет платить?» — спросил Риган. «Мы их тоже?» «Нет, ни в коем случае», — ответил я. «Нужно попытаться убедить их в том, что мы лучше Энтони, и то, что мы пришли на эту землю, для них просто подарок». И вот мы подошли к первой торговой лавке по маршруту нашего следования. Внутрь со мной вошли Риган и Роб. Остальные парни остались на улице. Лавка оказалась довольно большой. Как выяснилось, это бакалея. «Доброго дня вам, хозяин!» — поприветствовал я мужчину крепкого телосложения, стоявшего за прилавком. «Меня зовут Джон. Так получилось, что Энтони покинул нас, и теперь вы...» «Да-да-да!» — тут же залепетал мужчина. «Я знаю, кто вы, но поймите, сейчас у меня нет столько денег, чтобы заплатить вам. Основная торговля идет только по выходным, поэтому Энтони, упокой его душу», — мужчина перекрестился, — «приходил по вторникам». «Вот и замечательно. Я же не сказал, что ты должен мне заплатить сейчас», — ответил я и улыбнулся. «У меня к тебе даже есть предложение. Если ты разместишь на своей лавке на улице по углам уличные фонари и будешь их регулярно зажигать в ночное время при хорошей погоде, я снижу тебе платеж». Мужчина тут же замер с открытым ртом. «Да-да, я хочу, чтобы везде на подконтрольных мне территориях улицы были освещены, а то пока я шел сюда, ни одного фонаря не видел». «Но как?» — тут же спросил дрожащим голосом мужчины. «Я снижу тебе платеж на $1.50. Как тебе такое предложение?» «Я согласен, Тут же ответил мужчина, и на его лице появилась небольшая улыбка. «Вот и хорошо, что мы достигли понимания», — ответил я. «И чтобы не нарушать правил, мои люди придут к тебе также во вторник». Попрощавшись, мы вышли на улицу и направились к следующей лавке. Обошли еще пару торговых лавок, хозяева были также сговорчивы, и я даже начал радоваться где-то в глубине души. В очередной лавке нас встретил парень лет 25. «Добрый день!» — поприветствовал я его. «Меня зовут Джон». «Я знаю, кто ты. Убирайся из моей лавки, собака ирландская!» — рыкнул парень. «Это лавка моего отца, и я не собираюсь платить какому-то ерлашке». «Значит, у нас конструктивного диалога не получится», — ответил я. «Риган, объясни ему, что он не прав». Риган в момент перепрыгнул прилавок и со всей силы зарядил парню кулаком в нос. У парня тут же хлынула кровь, и он закрыл лицо руками. «Сука, больно!» — прошипел Риган и затряс рукой. «Теперь тебе более понятно?» — вновь спросил я парня. Тот в ответ лишь покачал головой. В этот момент в лавку влетели бойцы Ригана. «Вытащите его из-за прилавка ко мне», — приказал я. Бойцы тут же перескочили через прилавок, где стоял Риган, схватили парня и швырнули к моим ногам. «Ты будешь платить мне столько, сколько я тебе скажу. А не заплатишь, я сожгу твою лавку вместе с тобой», — рявкнул я на паренька. «Это тебе урок на будущее». Я посмотрел на Роба. «Разнесите тут все к чертям», — приказал я и вышел на улицу. Тут же раздался грохот и звон стекла. Парни громили лавку, не жалея сил. Спустя пару минут лавка была полностью разгромлена. В разбитое окно я видел, как Риган подошел к лежащему на полу парню, присел на одно колено и что-то сказал ему, после чего с гордой улыбкой вышел ко мне. «Что ты там ему сказал?» — и поинтересовался я. «Да так», — протянул Риган. «Я сказал ему, что он будет платить треть от выручки. А ты схватываешь на лету», — ухмыльнувшись, сказал Роб. Остальные торговцы лавок особых проблем не доставляли. Все нехотя, но согласились платить мне, на условиях, которые я предложил. Так, потратив день, мы обошли все торговые лавки в новом для меня районе. Проходя мимо той самой лавки, где был расстрелян Энтони и его люди, я обратил внимание, что уже почти ничего не напоминало о том вечере, даже кровавое пятно почти исчезло. «Что у тебя с рукой?» — спросил я Ригана, поскольку тот все время ей тряс и зажимал левой рукой. «Да после того, как заехал пареньку в нос, болит сильно», — ответил он. «Покажи». Риган протянул мне руку. Сустав вокруг большого пальца припух. «Ну-ка, пошевели», — приказал я. Тот пошевелил. «Значит, не перелом». Я взял его за палец и резким движением дернул его, вставив на место. «Ай!» — крикнул Риган, но спустя пару секунд ответил. «Вроде все прошло». «Вывих, обычное дело», — ответил я. И мы пошли дальше, в сторону нашего бара. «Джон», — тихонько произнес Риган, «Роб как-то рассказывал, что ты выиграл турнир по кулачным боям в Бостоне и что начинал с боев у мистера Берка в его баре, это так?» «Да, было дело», — ответил я. «А сможешь научить меня драться так же, как ты?» Тут у меня возникла мысль. «А что, если действительно научить парней драться, тогда мне не нужно будет переживать, что кто-то сможет у них забрать револьвер. Да и револьвер, возможно, не понадобится». «Ха, посмотрим», — ответил я, ухмыльнувшись. Следующий день прошел все так же на удивление спокойно. Ни сам Фрэнк Молоток, ни его люди не приходили ко мне в бар, и даже на новой территории их замечено не было. В понедельник я сидел в кабинете и подсчитывал, сколько сможем заработать, получая с торговых точек на новой территории, чтобы скорее отдать долг Ларе. Тут постучались, и дверь отворилась, на пороге стояла Сара. «Джон, тут пришли». И в кабинет вошли двое полицейских.